Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 361. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Если бы Богу было это угодно, мы могли бы жить без хлеба, как, скажем, жил Иисус в течение 40 дней. Но и в этом случае мы не могли бы жить без Его Слова. Словом этим Он сотворил нас, им же Он хранит нашу жизнь. Этим же могучим Словом Он управляет всеми делами. Хлеб является вторым, а сам Господь – первым условием нашего существования. Он точно так же готов действовать без этого второго условия, как и с помощью него, а нам не следует ограничивать его каким-то особым образом своих действий. Не станем уже слишком жаждать увидеть видимое. Поступим гораздо лучше, если обратим свой взор к невидимому Богу. Мы, наверное, не раз слышали в свое время, как верующие свидетельствовали о том, что в условиях глубочайшей нищеты, когда окончательно истощались запасы хлеба, ослабевало чувство голода, а другим, когда у них исчезали обычные источники помощи, Господь неожиданно посылал свое содействие. Вот поэтому нам так необходимо обладать Словом Божиим. Только с Его помощью мы сможем противостоять сатане. Лишите нас этого слова, и враг тотчас же одолеет нас, потому что без него мы очень скоро изнеможем. Души наши нуждаются в пище, но для них нет таковой вне Слова Божиего. Все книги мира и все проповедники не в состоянии предложить нам хотя бы одну единственную трапезу. Только Слово, исшедшее из уст Божиих, способно наполнить наши уста, уста верующего. Господи, подавай нам этот хлеб во всякое время. Он драгоценнее для нас всех прочих и дорогих лакомств.